Глава 18. Криста. Да, быть сейчас здесь — единственный мой шанс быть свободной. Я не воспользуюсь этим, я обещаю. Он отзеркаливает мое движение и вижу, как разочарованно опускаются уголки его губ. Хотя, конечно, это всего лишь мне показалось. Я знаю, киваю я, и все-таки прячусь от него за дверью. Злюсь на Аарона и себя, на Тиарга. Я мечусь по комнате, как загнанный зверь, и не могу остановиться, просто не в силах. Не могу решиться уйти из этого лишающего воли дома, и до самого рассвета больше не смыкаю глаз. В какой-то момент мне удается силой воли уложить свое тело в кровать. Я верчусь и думаю обо всем, что произошло со мной за этот день. О Тиарго с его внезапно проснувшейся страстью, о моих чувствах к нему, о том, насколько наш поцелуй соответствовал тому, что я себе представляла тысячи раз, глядя на рыжего обормота. Я думаю о Ронне звере и о том, что бурлило внутри меня рядом с ним, о том, что он откуда-то знает мое имя, о том, что я, вопреки логике, не почувствовала опасности рядом с бандитом. Но больше всех мои мысли занимает Аарон Холден. В нем намешано слишком много всего. Святость граничит с порочностью, честность с хитростью, и невозможно понять, каков же он настоящий. Нужно ли мне вообще это понимать? Не знаю. Но что бы я себе там ни думала, я не встаю с кровати до тех самых пор, пока в дверь коротко не стучат. Пора ехать. Аарон уже ждет меня у входа. Он безупречен по своему обыкновению, а я стараюсь не встречаться с ним взглядом. Рассматриваю едва заметные швы на его сутане и пока на большее не готова. Хотя я и приняла мысль о том, что мое ночное состояние было результатом влияния энергии, мне все равно неловко. Всегда неприятно быть слабой, а мое поведение — это не что иное, как результат проигрыша моей воли какой-то там энергии. «Доброе утро», — говорит клирик, а я лишь киваю в ответ. В мобиль мы садимся по очереди, вещи все уже упакованы в специальный ящик для багажа. Я стараюсь находиться от Пресвятого как можно дальше, хоть, по его словам, расстояние вытянутой руки вполне достаточно, чтобы меня не накрывали странные мысли. Я все равно двигаюсь к самому окну, когда глава Энтелонской церкви вслед за мной садится в карету. Аарон дважды стучит в крышу, и мобиль двигается. С нами больше никого нет, только мы вдвоем и извозчик, который сидит за рычагом. Мы едем по улицам Энтелона, и мне не верится, что я их больше не увижу. Да, именно так, не увижу. Когда все закончится, и я получу то, ради чего пошла на это, я ни за что не вернусь в столицу. А еще я сменю имя, чтобы никто из прошлой жизни никогда меня не нашел. «О чем ты думаешь?» Неожиданный вопрос Пресвятого слишком резко выдергивает меня из мыслей, и, может, поэтому я отвечаю честно, а может, потому что не вижу смысла во лжи. «О том, что сменю имя, когда это все закончится!» Улыбаюсь уголками губ, представляю, как затеряюсь на просторах Федерации и, наконец, буду спокойно жить. «Не надо!» Его тон заставляет взглянуть на него впервые за утро. «Почему?» «Просто я не хочу, чтобы что-то меня связывало со всем этим». Я пожимаю плечами и гляжу в его лицо, снова чувствуя ту самую странную дрожь. «Мы же уехали. Он говорил, этого не будет происходить». «От прошлого не убежишь», — качает головой Аарон. «Я пытался». «Догнала?» «Наверное, даже обогнала». Он усмехается, отчего на щеке у него образовывается ямочка. Я поджимаю губы и тоже улыбаюсь. Когда мне не хочется раздеть этого мужчину, общение с ним можно назвать даже приятным. Или все же хочется? Я тушуюсь от своих мыслей, кровь приливает к щекам, и я отворачиваюсь к окну. Вскоре мы выезжаем за ворота города. Сначала ничего меня не настораживает, но вскоре я замечаю, что Аарон слишком внимательно и нетерпеливо изучает окрестности за окном. Тревога хватает меня за запястье, заставив руки мелко задрожать, а потом поднимается к самому сердцу. «Аарон, что происходит?» — не удерживаясь, спрашиваю я. «Мы должны кое с кем встретиться», — рассеянно отвечает клирик. Он полностью увлечен местными пейзажами. «С кем?» — не сдаюсь я. «С другом». Лицо Аарона Хоудена вновь становится каменной маской. Не прочесть ничего. Я больше не задаю вопросов, понимая, что он все равно не ответит. Я просто жду, когда хоть что-нибудь станет понятнее. Понятнее становится не так уж и скоро. Я успеваю извести себя и успокоиться, пока Аарон, увидев что-то одному ему понятное на горизонте, дважды стучит в крышу мобиля. Тот останавливается незамедлительно, и глава Энтелонской церкви, бросив мне коротко «можешь размять ноги», быстро покидает карету. Опасливо выбираюсь наружу и вижу, как наш извозчик, пряча в карман явно полный мешок, резво спешит обратно к городу. А Пресвятой Отец стоит на краю дороги и неотрывно смотрит на узкую лесополосу, разделяющую два огромных поля. Он кого-то ждет, это очевидно, и я понятия не имею, что принесет мне эта встреча. «Аарон!» — успеваю позвать я, прежде чем вижу, как от одного из деревьев отделяется хрупкая фигура, завернутая во все черное. С такого расстояния я не вижу почти ничего, но с каждым шагом фигуры мне становится все страшнее и страшнее. «Аарон!» Я забываю обо всех запретах, подхожу ближе к нему, дергаю за рукав. «Аарон! Кто это?» Фигура все ближе, и я вижу, что она одета в плащ с глубоким капюшоном. Она низкого роста и не отличается шириной плеч, поэтому я понимаю, что перед нами женщина. «Аарон!» «Тебе нечего бояться, Криста», — бросает он через плечо, на миг встречаясь со мной взглядами. «Это друг». Я вновь перевожу взгляд на друга и вдруг осознаю, что так плавно живой человек двигаться не может. Осознание бьет меня под дых, и я, пытаясь удержаться на ногах, хватаюсь за ладонь главы Энтелонской церкви. «Аарон!» Мой голос дрожит, ведь если чего-то и нужно бояться, то вот этого. Это тень? Да. Он коротко сжимает мои пальцы и, вырвав руку, направляется навстречу тени. Ее зовут Эстер, бросает он через плечо. Я не верю своим ушам. Эстер? Она не Эстер, она тень, она слуга темнейшего. А вы, Пресвятой Отец, как вы сами говорили, служите несколько другим силам. Ты не в себе, демонов сумасшедший, хочется выкрикнуть мне, но я молча стою и смотрю, как он преодолевает последние шаги и порывисто заключает в объятия хрупкую фигуру.